Глава вторая. Ева поднялась с дивана, решив пройтись по комнате, чтобы снять накопившееся напряжение и получше прочувствовать характер жилища Диккенсонов. Повсюду фотографии в рамочках. Семейные снимки, большей частью демонстрирующие Марту Диккенсон самые счастливые дни ее жизни с мужем и детьми. Снимки детей, серьезная и красивая девочка — еще только на подступах к переходному возрасту. И хорошенький мальчуган с заразительным обаянием, голос которого встретил их сегодня у дверей. Картины. В основном пейзажи, среди них много морских. Все в приглушенных, спокойных тонах. То искусство, которое понимают и любят обычные люди, подумала Ева. Ничего излишне яркого и помпезного ни в произведениях искусства, ни в обстановке. Приоритетами для Диккенсонов были уют и удобство для детей. И, возможно, для собаки. В целом, для всей семьи. Все в доме говорило об очень больших деньгах. Не слишком навязчиво и отнюдь не демонстративно, но достаточно недвусмысленно. Огонь в камине пылал так же, как и на одном из снимков в окружении рождественских подарков, детей и больших красных цветов, традиционного праздничного украшения. Настоящий камин с настоящими дровами. Диккенсон не позволяет погаснуть огню в домашнем очаге, подумала Ева и тут же с грустью напомнила себе, что это не помогло ни ему, ни его жене. «Очень просторная гостиная», — заметила Ева как бы между прочим. «Двое детей и такая громадная собака. Им нужен простор». «Да, наверное. Дома в пригороде у них нет». Поэтому они решили соединить здесь все его плюсы с плюсами городской квартиры. Он адвокат в адвокатской конторе, я правильно помню? Да, и ее совладелец. Граймс, Диккенсон, Харли и Шмидт. Постоянно задаюсь вопросом, почему все адвокатские конторы сразу же можно узнать по их названию? На чем он специализируется? Пибоди пыталась удержать на коленях одновременно и планшет, и голову собаки. «На земельной собственности и на налоговом законодательстве. В общем, на денежных делах. Как и наши основные свидетели. Интересно. Надо посмотреть, нет ли какой-нибудь связи между Диккенсоном с его фирмой и Уайтстоуном с компаньонами. Фирма Диккенсона занимает два этажа в здании Рорка. Там находится ее основной офис. Еще один лакомый кусочек недвижимости. Явных пересечений между ним и свидетелями нет, но, возможно, у них есть общие клиенты. Я почти уверена в этом». Ева замолчала, услышав звук открывающейся входной двери. В комнату быстрым шагом вошла судья Дженнифер Янг. Заметив Еву, она чуть не споткнулась, и на какое-то мгновение, всего лишь на мгновение, показалось, что она как-то неожиданно обмякла. Но практически тут же расправила плечи, и на лице застыло непроницаемое выражение. Янг сразу же проследовала к Еве, оставив позади мужчину с восточной внешностью, довольно хрупкого телосложения. «Лейтенант?» «Судья Янг, позвольте выразить мои соболезнования». «Спасибо, как мой брат». «Ему нужно было уединиться». Судья Янг, понимающе кивнула. «Дэниел, это лейтенант Даллас и детектив Пибоди. Познакомьтесь, мой муж, доктор Янг». «Как дети?» — спросил доктор Янг. «Они знают?» «Дети спят. Не думаю, что им что-то известно». Док уже успел отбежать от Пибоди и, помахивая хвостом, как плетью, стал ластиться к судье и ее мужу. «Все в порядке. Коди, хороший мальчик. Сядь». «Ну, сядь же». Поразительная женщина со смуглой гладкой кожей, темными глазами слегка на выкоте и с репутацией жесткого и бесстрашного профессионала. Судья Янг погладила Дога по голове. Нежно погладила. «Мне необходимо поговорить с Дензелом. Я знаю, у вас к нему много вопросов и времени всегда в обрез. Но я займу всего несколько минут». Она осеклась, увидев вошедшего Диккенсона. На его опухшее от слез лицо было больно смотреть. «Дженни. О, боже, Дженни. Марта. «Я знаю, дорогой, я знаю». Она подошла к нему, обняла. «Кто-то свернул ей шею». «Что?» Судья обхватила его лицо обеими руками. «Что ты сказал?» «Мне сказали, что кто-то свернул ей. Почему я не сумел заставить ее взять такси? Мне следовало самому позвонить, чтобы за ней прислали машину». «Тише, успокойся. Пойдем со мной. Сейчас мы ненадолго пройдем в другую комнату. Обопрись на меня, детка». «Дэниел». «Да, конечно». Янг повернулся к Еве. «Может быть, сварить кофе?» Ева знала. Сейчас она может что угодно отдать за чашку кофе. Но ей не хотелось терять время. «Нет, спасибо, все в порядке. Вы были дома, когда Дензел позвонил вашей жене?» «Да, около полуночи, и он уже тогда был страшно встревожен. Марта не отвечала на его звонки, и прошло уже почти 2 часа с того времени, как она должна была вернуться домой. К тому моменту он уже связался с ночной службой безопасности. Где-то около 10 они занесли ее в свой список. Он позвонил и в полицию, но вы же знаете, как нерасторопна бывает полиция в случае подобных звонков. Жена долго не возвращается домой. Поэтому он и стал звонить сестре, в надежде на помощь. Насколько я понимаю, миссис Диккенсон редко задерживалась допоздна. Да, в общем, нечасто. По крайней мере, в подобных случаях она всегда предупреждала Дензела. Старалась не нервировать его по пустякам, так же, как и он ее. Мы сразу поняли, что что-то случилось. Но я, конечно, не мог и предположить. Только не то, что произошло. «Вы хорошо знали миссис Диккенсон?» «Извините, не могли бы мы сесть? Мне как-то тяжело. Я...» Он опустился в кресло. «Мне не по себе». «Вам принести воды, доктор Янг?» Он улыбнулся Пибоди. «Нет, не надо, спасибо. Вы спросили, насколько хорошо я знал Марту», сказал он, снова поворачиваясь к Еве. «Я знал ее очень хорошо. Мы настоящая семья, а для Дженни, Дензела и Марты семья — это все. Моя жена всегда была очень близка с братом. Дети». Он бросил взгляд в сторону лестницы. «Я очень беспокоюсь о детях. Они ведь еще так малы для подобной трагедии. И для них сегодня детство в каком-то смысле закончится». На мгновение он закрыл глаза. «Вы, наверное, хотите узнать об отношениях Дензела и Марты. Я женат на адвокате и судье уже 36 лет», добавил Янг, тяжело вздохнув. «Но я понимаю, что невозможно продолжать расследование без четкого ответа на этот вопрос. И я могу вас заверить, что они любили друг друга. Очень любили. Они были хорошей, счастливой семьей. Были ли у них размолвки и даже ссоры? Да, конечно. Но они очень подходили друг к другу. Как бы составляя единое целое, если вы понимаете, что я имею в виду. Выбирая себе спутника жизни, они оба сделали самый правильный в жизни выбор. Им очень повезло». «Вам известен кто-либо, кто хотел бы причинить вред ей или через нее Дензелу?» «Нет, никого такого я не знаю». Доктор Янг отрицательно покачал головой. «И, честно говоря, вообще не могу представить. Они оба счастливы и успешны в своей работе. У них хороший круг надежных друзей». «Но у адвокатов часто появляются враги», — заметила Ева. «Так же, как и у судей. Я прекрасно это понимаю. Но ведь Дензел занимается проблемами недвижимости, в основном налогообложением и финансами. Он не участвует в процессах, не занимается уголовными делами или семейным правом, то есть тем, что чаще всего накаляет человеческие страсти. У него чисто бухгалтерская профессия». «Кстати, Марта ведь тоже была бухгалтером». «Да, и поэтому они фактически говорили на одном языке», подтвердил Янг, и у него на лице появилось слабое подобие улыбки. И у них были общие клиенты? Да, время от времени. Он встал, когда в комнату вошел Дикинсон. Дженни варит кофе. Она просила. Просила вас подойти к ней на минутку, лейтенант. Хорошо. Ева бросила взгляд на Пибоди, та ответила кивком. «Мистер Дикинсон, могу я задать вам еще несколько вопросов?» Начала Пибоди, как только Ева вышла. Ева прошла по коридору, затем проследовала еще через одну комнату с такой же изысканной и в то же время удобной мебелью, которая на сей раз концентрировалась вокруг большого телевизионного экрана. На полках были расставлены фотографии, различные сувениры и шкатулки. Эта комната плавно переходила в обширную столовую с темным лакированным столом, на котором стояла большая синяя ваза с белыми цветами. Из столовой Ева прошла на кухню. Шкафы из темного дерева и светло-серая стойка. Эркер с мягкими стульями вокруг стола, за которым, как заключила для себя Ева, семья обычно обедала. Другое окно украшали многочисленные горшочки такого же синего цвета, как и ваза на столе, в которых росли, как показалось Еве, всевозможные целебные травы. Судья Янг стояла посередине кухни и расставляла на подносе толстые синие кружки. «Мой брат никогда не сможет с этим смириться. Они познакомились в колледже и сразу влюбились друг в друга. Поначалу я не одобряла его решение жениться на ней. Мне хотелось, чтобы он, прежде чем связывать себя серьезными отношениями с кем бы то ни было, закончил юридический факультет, получил необходимые для будущей профессии знания и по-настоящему устроился в жизни». С этими словами она открыла буфет и достала сливочник. «Я на 10 лет старше Дензела и всегда о нем заботилась. Хотел он того или нет». Судья Янг едва заметно улыбнулась. От этого тяжелые мешки у нее под глазами стали еще заметнее. «Но Марте очень скоро удалось завоевать мое расположение. Знаете, я ее очень любила, как свою младшую сестру». Ее опухшие и покрасневшие глаза наполнились слезами еще до того, как она успела открыть сияющий белизной холодильник и достать оттуда сливки. Несколько мгновений сестре Дикинсона понадобилось на то, чтобы успокоиться. Они завели детей не сразу. Вначале сосредоточились на своем браке, потом делали карьеру. Но когда у них, наконец, появились дети, дочь и сын сделались центром их жизни. Ну, конечно, Дензел и Марта не стали очень трепетными родителями. Они очень любили свою работу и многого в ней достигли. Зато свободное время полностью отдавали семье. Равновесие, которому многие могут позавидовать. Дензелу его теперь уже никогда не восстановить. Судья Янг поставила сливочник на поднос, а рядом с ним подходящую по цвету сахарницу. «Я все это вам рассказываю не без причины», продолжила она после короткой паузы. «Я знаю, что вы будете собирать информацию о моем брате. Супруг всегда становится первым подозреваемым. Я дам вам список их друзей, соседей, коллег по работе и начальства. Прислуги, няни-уборщиц. Всех, кого вы захотите допросить. Буду вам очень признательна за это. И еще нам нужен будет тот телефон, по которому он связывался с ней. Нам также придется посмотреть и другие электронные устройства и средства связи. Нашу работу ускорило бы разрешение на обыск квартиры, автомобилей и его офиса. Дензел вам даст такое разрешение. Он сделает все, о чем вы его попросите. Но я не могу подписать этот ордер. Я попрошу другого судью выдать и подписать его. Он не должен исходить от меня. И я попрошу вас только об одном. Чтобы вы проводили обыск в отсутствие детей. Я скажу Дензелу, чтобы на завтрашний день он отвез детей к нам». «Хорошо. Прошу вас, скажите, что вам уже известно». «Мне очень жаль, но в данный момент я не могу сообщить подробности. Вы должны это понимать. Могу только сказать, создается впечатление, что на нее напали уличные грабители, которые по какой-то причине действовали слишком жестоко. Я полагаю, что у нее была сумка или портфель». «Сумка-портфель. Коричневая кожаная сумка с ремнем через плечо и с серебряной инкрустацией. Дензел подарил ее Марте 5 лет назад, когда она получила это место. У нее было также обручальное кольцо. Она всегда его носила. Кольцо из белого золота, отделанное узором из сердечек, и браслет, который мы с Дэниелом подарили ей на 40-летие. И то, и другое застраховано. Мы можем предоставить вам фотографии и описание». «Да, мне бы это очень помогло». «Вам, наверное, понадобится финансовая информация о них обоих. У каждого есть индивидуальные счета, но большая часть средств у них общая. Мы предоставим вам всю необходимую информацию. Вы должны знать, что Дензел не мог причинить Марте никакого зла». «Судья Янг, вы должны выполнить свою работу и выполнить ее хорошо. И как можно скорее вычеркнуть его из числа подозреваемых. Но ведь вы сами все прекрасно понимаете. Вы умны, вы профессиональны, вы осторожны. И я полагаю, у вас отличная интуиция. Мне не надо просить вас сделать для Марты все, что в ваших силах, потому что вы сделаете все сами. Без моих просьб». Тут ее голос дрогнул, и она замолчала на мгновение, прижала пальцы к глазам и сделала несколько глубоких вдохов. «Не так давно», — начала судья Янг. «В разговоре с Дэниелом я мрачно пошутила. Иногда в нашем положении ради спокойствия близких людей мы вынуждены вышучивать тот риск, на который идем в своей профессии. И вот я пошутила, заметив, что если бы кто-то из тех подонков, которых я засадила в тюрьму, выполнил свои угрозы в мой адрес, я хотела бы, чтобы расследование моей смерти вели вы. Добейся, чтобы следователем была Ева Даллас», — сказала я ему. «И я вам клянусь, что если бы вы сами не занялись делом Марты, я бы задействовала все связи, которые имеются в моем распоряжении, чтобы вас поставили главным следователем по ее делу. Я хочу, чтобы вы и детектив Пибоди нашли того, кто это совершил, кто убил прекрасную женщину, кто отнял ее у моего брата и у ее детей. У нас. О, Боже!» На мгновение она замолчала. По ее телу пробежала дрожь, и судья Янг закрыла лицо руками. «О, Боже! Я должна взять себя в руки. Я не имею права распускаться». Судья Янг опустила руки, явно делая над собой усилие. «Если не Моррис сейчас занимается ею, ее телом, я имею в виду, ведь он обычно работает с вами, то, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы ее передали именно ему. Пожалуйста. Прошу вас». «Хорошо, я позабочусь об этом». «Значит, я не буду беспокоиться за нее. Вот пока и все, о чем я хотела попросить вас. Вы случайно не знаете, какое пальто было на ней?» «Пальто?» «Когда ее нашли, на ней не было пальто. И если принимать во внимание сегодняшнюю погоду...» «О, Господи!» Судья Янг судорожно потерла виски. «В такой день, как сегодня, Марта, наверное, надела бы свое длинное серое шерстяное пальто. Серое, с темными рукавами и черными пуговицами. Ну и, конечно, шарф. Она всегда носила шарфы. У нее была целая коллекция шарфов. Не уверена, что смогу вспомнить даже половину из них. Возможно, Дензел помнит. Мы спросим его об этой подробности немного позже. А теперь простите, Мне нужно посмотреть, в каком состоянии находится мой брат. Дети. Она осеклась и с шумом втянула в себя воздух. Детям уже скоро вставать. Мы не будем вам мешать. Спасибо. Я предоставлю вам все необходимое, как только смогу. Если вам понадобится что-то еще, свяжитесь со мной. Когда они вышли на улицу, на востоке уже занималась заря. Пибоди прижала пальцы к глазам, как это делала судья Янг. «Тяжело. Ох, как тяжело», — сказала Пибоди. «А насколько тяжелее станет, когда проснутся дети?» Ева протянула коллеге целлофановый пакет, в котором находился телефон Дензела. «Я отвезу тебя в управление. Свяжись с Макнабом и скажи ему, пусть не сидит сложа руки, а сразу же начинает работать. Я хочу, чтобы он проверил телефон». Ева открыла дверцу машины и села за руль. «Я попросила Харпо, самопровозглашенную королеву по части волос и волокон, проанализировать состав волокон на брюках жертвы. Хочу увидеть результаты. Янг похлопочет о выдаче ордера на обыск. Квартиры, автомобили, офисов. Пусть детективы Кармайкл и Сантьяго займутся этим. Как только будут получены ордера. Но пусть прежде удостоверится, что в доме нет никого из членов семьи. Детей перевезут к судье Янг». Машина рванулась вперед и направилась к центру. «И нужно, чтобы Кармайкл собрал группу для опроса возможных свидетелей. Он найдет патрульную Терни на месте преступления в 7:30. Свяжись с сержантом Гонсалесом в 136-м и сообщи ему, что я прошу его назначить Терни на это дело. Я почувствовала, что у нее хорошая интуиция. В ней сидит маленькая Пибоди». «Да», — выдохнула Пибоди, но тут же надулась. «Она...» «Только не начинай засыпать меня вопросами о том, хорошенькая ли у нее попка, миленькая ли личика, какие у нее ноги и что там еще тебе может прийти в голову. Прими это как данность». «Я вообще не думала о ее попке», — пробормотала Пибоди. «Но вот теперь думаю. Мне нужны также данные по электронике. Как только нам пришлют информацию по страховкам, я бы хотела получить сведения по ее одежде, обручальному кольцу, браслету и пальто. Немного позже мы еще раз побеседуем с мужем. Посмотрим, помнит ли он серьги и шарф, который, по словам Янг, был на жертве. Начни осмотр рабочих мест. В первую очередь внимание следует обратить на то, что с одной стороны связывает их между собой, а с другой — с компанией Уайтстоуна. Здесь явно что-то скрывается. Если это случайное убийство, то я — английская императрица. Королева. Что? Правильно, будет королева. Но императрица, конечно, звучит внушительнее. Мне наплевать. Да, я просто так. Мимо быстро пролетали кварталы. Час был слишком ранний для пешеходов, заполняющих тротуары, и слишком поздний для любителей клубных вечеринок. Ева объехала стороной Таймс-сквер, где людей в любое время, даже в самый неподходящий час, всегда много. Проскользнула мимо автобуса, заполненного сонными жителями пригорода, либо едущими на работу, либо возвращающимися с нее. Ее захватили, скорее всего, неподалеку от офиса. Или же похитители ждали в машине, а потом последовали за ней. Они привезли ее в эту пустую квартиру, потому что знали, что там никого нет. И либо у них были коды, либо они сверхпрофессиональные взломщики. Затем они избили ее. «Ты имеешь в виду удары по лицу?» «Да. Удар костяшками пальцев в скулу причиняет очень сильную боль. Он сбил ее с ног и, наверное, страшно напугал. Ведь синяк у нее слишком большой для простой пощечины и слишком маленький для серьезного избиения». Она вспомнила лицо жертвы. «Скорее всего, ее ударили не один раз. Посмотрим, не найдет ли Моррис у нее в крови каких-либо транквилизаторов или других веществ. Но я очень сомневаюсь в этом. Преступники хотели, чтобы все выглядело как обычное уличное ограбление. Если бы они накачали ее химическими веществами, то сразу бы привлекли к себе более пристальное внимание. А так они просто затащили ее в автомобиль и отвезли в квартиру, где никто не живет. Но зачем? С какой целью? Предположим, что это месть, расплата с Янг. Но уж слишком сложный, замысловатый способ. Ну да, Янги были близки с семьей жертвы. Но ведь можно найти кого-то более близкого. Саму Янг, ее мужа. Кого-то из их детей или внуков. Ведь у самой Янг две дочери. И по одному внуку от каждой. Это не расплата. Тут дело не вместе. Его уже давно прокрутила в голове вариант, обсуждаемый Пибоди, и успела отвергнуть его. В противном случае было бы гораздо больше возни. Заранее делались бы заявления о мести. Рассылались бы угрозы. Да, ты совершенно права. Была возможность найти родственников поближе, чем невестка. Может быть, попытка с какой-то целью надавить на мужа. Но с другой стороны, если им удалось так легко захватить ее, то, скорее всего, не составило бы особого труда захватить и его самого. А давление можно было оказывать гораздо эффективнее, если бы они оставили ее в живых. Возможно, необходимость получить какую-то информацию по поводу какого-нибудь клиента. Ведь ей, наверное, была известна масса всяких финансовых секретов, в том числе по поводу налогов, всякая бухгалтерская отчетность. Они прекрасно знали, что Дикинсон работает допоздна, и поэтому, вероятно, следили за ней. Или же у них были какие-то возможности доступа к ней. Нельзя исключать и того, что они сотрудники ее же компании. Ева затормозила машину у центрального управления. «Мне нужно увидеться с Моррисом. Как только офис, где работала Марта Дикинсон, откроется, мы побеседуем с ее начальником и коллегами. Мне нужен список клиентов убитой и ее нынешние дела. Тоже касается и ее мужа. Надо отследить все финансовые потоки. Они почти всегда самые интересные». Ева отъехала от управления, глянула на часы, после чего воспользовалась встроенным в приборный щиток автомобиля телефоном и связалась с Рорком. Пусть солнце еще только взошло, но она прекрасно знала, что Рорк как минимум час на ногах и уже успел приобрести какую-нибудь небольшую планетную систему. «Лейтенант». И вот в следующую секунду его лицо появляется на экране. Эти потрясающие голубые глаза на лице, созданном в минуты особого благорасположения Господа Бога к людям. Потому что густая грива шелковистых черных волос была завязана в хвост, Ева поняла, что Рорк пребывает в своей рабочей ипостаси. «Я подумала, мне стоит сообщить тебе, что пока я домой приезжать не намерена. Я уже догадался». Его природный ирландский акцент пробивался наружу. «Поешь что-нибудь». «Думаю, что с едой повременю до поездки в морг. Здесь все очень мрачно». «Я уже это почувствовал». «Расследование убийства никогда не бывает приятным». «Но нынешнее, по нашим стандартам, не было особенно грязным. Однако...» «Мать двоих детей, муж, которого мое известие довело чуть ли не до нервного срыва. Очень обеспеченная семья из Верхнего Истсайда». У обоих хорошие места в мире финансов. Живут в шикарном пентхаусе, но без какого-то блеска. Все чистенько и уютненько, повсюду фотографии детей. Кроме того, она невестка судьи Янг. Судьи Янг? Неужели? Да, судьи по уголовным делам. Лучшие из тех, кого я знаю. Ты понимаешь, в таких случаях бывает тяжело не поддаться чувствам. И особенно тяжело оказаться тем, кто открывает шлюзы для этих чувств. Это часть нашей работы, но, как говорит Пибоди, часто самое невыносимое. И на этот раз все было очень тяжело. Янг, правда, пытается по возможности облегчить мне работу с выписыванием ордеров на обыск, с полной открытостью и доступом. И тем не менее... И тем не менее, мать двоих детей, которой удалось создать по-настоящему счастливое семейство, уже не вернешь. Ну ладно, хватит об этом. Скажи, что тебе известно о компании Брюер, Кайл и Мартине. А, занимаются прежде всего корпоративной бухгалтерией. или обслуживают тех, у кого объем денежных средств приближается к масштабам корпорации. Не твою компанию случайно? Нет, но если бы мне пришло в голову проводить какие-то изменения в этой области, я не исключаю, что мог бы привлечь и их. У них очень хорошая, надежная репутация. И кто в ней работает, жертва или ее муж? Работала жертва. Муж — адвокат в компании Граймс, Диккенсон, Харли и Шмидт. Он и есть Диккенсон. Занимается юридическими аспектами недвижимости и всяким финансовым законодательством. О них я ничего не знаю, но попробую что-нибудь разузнать. Думаю, тебе это не составит особого труда. А ведь их офисы находятся в том же здании, где расположена и твоя компания. Ты полагаешь, это что-то упростит? Ну, если у тебя будет время. Подобная информация не повредит и тебе самому. И еще одна компания. Они именуют себя группой WIN. Инвестиции, регулирование денежных операций и все такое прочее. Нет, никогда не слышала такой. Но думаю, что я о них смогу что-нибудь разузнать. А они какое отношение имеют к этому делу? Брэдли Уайтстоун. Начальная буква его фамилии стоит первой в названии компании. Обнаружил тело на лестнице рядом с квартирой, находящейся на ремонте, когда нынешней ночью привел туда женщину с явной целью потрахаться. Она утверждает, что мы с ней встречались на каком-то крупном городском мероприятии. Зовут ее Альва Муни. Наверное, она из нью-йоркских Муни. Старое богатое семейство с разветвленной родословной. Состояние в основном сделано на морском транспорте, как на строительстве кораблей, так и на перевозках грузов и морских круизах. Лично я с этой дамочкой не знаком, но знаю, что несколько лет назад она была известна легкомыслием и вызывающим поведением. Вся ее жизнь состояла из вечеринок, путешествий, шопинга, выпивок, наркотиков и секса. «Сегодня она не произвела на меня вызывающего впечатления», — заметила Ева. «По ней просто чувствовалось, что она очень богата». «Насколько мне известно, эта дама занимается дизайном декора круизных кораблей и участвует в каких-то некоммерческих проектах. Она что, в числе подозреваемых?» «Пока только в самом конце списка таковых. Но кто знает, может быть, со временем продвинется и повыше». Как же погибла эта мать двоих детей? Кто-то сломал ей шею. Такова моя первоначальная версия. Возможно, Моррис ее несколько скорректирует, добавила Ева, подъезжая к моргу. Я сейчас собираюсь переговорить с ним. Увидимся вечером. Обязательно перекуси что-нибудь, снова напомнил ей Рорк. Да-да, обязательно. Иногда некоторым людям сильно везет. Вспомнила она свой разговор с Дэниелом Янгом. С Рорком ей несказанно повезло. Ей удалось найти человека, который по-настоящему любит и понимает ее. Но иногда, подумала Ева, входя в длинный и сияющий белизной туннель морга, удача нас оставляет, как это и случилось с Мартой и Дензелом Диккенсон. Слишком рано для прихода новой смены, решила Ева. Сейчас сотрудники морга либо пытаются разобраться с тем урожаем, который смерть собрала в большом городе за нынешнюю ночь, либо заполняют какие-нибудь бумаги в кабинетах, либо занимаются теми зловещими манипуляциями с частями человеческих тел в больших колбах, о которых просто не хочется вспоминать. На мгновение Ева остановилась у кофейного автомата, но почти сразу же отвергла мысль о кофе в заведении такого рода. Вместо этого она взяла бутылку Пепси и таким образом загрузилась необходимой ей небольшой дозой кофеина. Проходя в кабинет Морриса через двойные двери, она услышала музыку. Плачущий саксофон, рыдающий контрабас. Марта Диккенсон лежала на столе. Моррис уже вскрыл ее и извлек сердце, которое теперь держал в руке, как будто взвешивая. Он перевел взгляд на Еву. Его темные глаза казались огромными за стеклами защитных очков. Наш день начался, когда ее закончился. Она допоздна работала в своем офисе, и ее день закончился не очень хорошо. У нее есть дети. Признаков сексуального насилия нет, но есть свидетельство того, что она родила. По крайней мере, одного ребенка. Двоих. Он кивнул ни на мгновение, не прекращая работу. Под защитным халатом у Морриса был идеального покроя костюм шоколадного цвета и кремового цвета рубашка. Волосы были подвязаны и длинным хвостом свисали по спине. «Я бы в любом случае попросила тебя заняться ею». «На этой неделе я взял ночную смену. Ни минуты покоя». Патологоанатом перевел взгляд на Еву. «Есть какая-то конкретная причина того, что ты хотела, чтобы именно я занялся ею?» «Она невестка судьи Янг». «Дженни?» «Ты так близко знаком с судьей Янг, что называешь ее по имени?» — удивленно спросила Ева. «Мы являемся поклонниками одного и того же жанра музыки. Значит, здесь, на этом столе, лежит жена ее брата, жена Дензела. Я как-то раз видел их обоих у Дженни, когда она устраивала музыкальный вечер. Сейчас я не узнал ее, но Дженни всегда отзывалась о ней очень тепло». Судья Янг всеми способами старается облегчить нам работу, организует скорейший доступ ко всему. «Ты мужа не подозреваешь?» «Нет, но, конечно, все еще нужно проверить. Причина смерти — сломанная шея». «Да, и сделал это кто-то очень сильный и совсем не новичок. Смерть наступила не в результате падения. В рапорте говорится, что ее нашли на нижних ступеньках лестницы. Лестница очень невысокая, и Марта погибла, конечно, не в результате падения. Она вообще не падала. Ее просто там положили, чтобы создать впечатление, будто она стала жертвой уличного ограбления. На самом деле это нечто совсем другое. У нее обнаружено несколько более мелких травм. Синяк на лице, разбитая губа. Все в результате удара рукой, не кулаком. Небольшой синяк у рта, синяки на правом запястье, на обоих коленях и на левом локте. Основание правой кисти расцарапано. Колени и рука. Как будто она поскользнулась на половике или ковре. Да, и у меня сложилось такое же впечатление. На царапинах на руке я нашел волокна и уже отправил их в лабораторию. Голубые волокна? «Да, такие же, какие, судя по твоим записям, ты нашла у нее на брюках. Ты просила, чтобы анализ проводила Харпо, поэтому эти волокна я тоже направил ей». «Хорошо, спасибо». «Я только начал осмотр, у меня еще совсем немного информации». «Есть какие-нибудь свидетельства того, что ее оглушили? Признаки отравления? Следы использования токсичных веществ?» «Небольшие следы от электрошокера, как раз над левой лопаткой». «Странно», — пробормотала Ева, подойдя ближе к мертвому телу. «Если ты хочешь, чтобы все выглядело как нападение уличных грабителей, глупо оставлять следы от шокера. Обычному грабителю вряд ли он может быть доступен. Они пользуются другими средствами». «Лопатка», — продолжала она. «Значит, он сбил ее с ног, подойдя сзади?» «Да. И я бы сказал, удар незначительной силы. Достаточный только для того, чтобы ненадолго, на несколько мгновений, оглушить и обездвижить ее. Я очень внимательно осмотрел тело и уже послал на анализ кровь, на наличие в ней токсических веществ. Могу ускорить этот процесс». «Не помешает». Ева обошла вокруг тела, внимательно его осматривая. Захватили ее, когда она вышла из офисного здания. Не внутри, если только им не удалось каким-то образом обезвредить охрану. Да и нужды в этом нет никакой. Достаточно было просто зажать ей рот рукой, затолкать в фургон. Все делается очень быстро. Зачем специально оглушать ее? Возможно, убийца тоже женщина или мужчина невысокого роста, побоявшийся, что она выскользнет у него из рук или начнет отбиваться. Небольшие раны на коленях и у основания кисти свидетельствуют о падении на ковер. Где это могло случиться? В квартире? Там нет никаких ковров, только брезент. Бежевого цвета. Ничего голубого или синего. Но не исключено, что ее забросили в машину с половым покрытием голубого цвета. И она, оглушенная, падает и скользит по полу. Отсюда голубые волокна на брюках. Это же могло стать и причиной синяков у нее на коленях. Не могли же они волочить ее 8 кварталов до того места, где нашли труп? Ее туда, несомненно, привезли. Харпо без особого труда определит тип коврового покрытия, производителя и использовавшийся краситель. При ее-то квалификации какие могут быть сомнения? Все это мог сделать один человек, продолжала вслух размышлять Ева, обходя вокруг прозекторского стола. Оглушить, затолкать в фургон. Но думая, что она довольно быстро пришла в себя, ее нужно было постоянно держать под контролем, не позволять ей кричать и при этом вести машину. Потом вытащить жертву, открыть дверь. Нет, скорее всего, тут действовали 2 человека. Один вел машину, а другой занимался ею. «Большие руки», — пробормотал Моррис. «Не думаю, что тот, кто с ней управлялся, был таким уж маленьким. Характер синяков свидетельствует, что у него сильные руки». «Понятно. Понятно». Необходимость оглушать Диккенсон теперь имела еще меньше смысла. Но против фактов не попрешь. Значит, они просто решили не рисковать. Решение все обставить как уличное ограбление было принято в последнюю минуту. Как бы то ни было, они привезли ее в пустую квартиру на 1-м этаже. Значит, у них была какая-то возможность проникновения туда, так как нет никаких признаков взлома. Они намеревались посильнее запугать ее, сделать более сговорчивой, чтобы она дала им то, чего они от нее требовали. Или сообщила то, что знает. «Удар тыльной стороной ладони», — Ева взмахнула рукой, имитируя удар преступника. Она падает, отсюда синяки на лице, ударяется локтем об пол. Когда они получают то, что им нужно, а это не занимает у них много времени, кто-то из них сворачивает ей шею. Своими руками? Да, почти наверняка. Причем слева направо. Судя по повороту головы, характеру синяков и перелома, я полагаю, что именно слева направо и сзади. Снова сзади. Он правша. Сильный, тренированный. Человеку не так-то просто свернуть шею. Значит, хорошо подготовленный и умеющий контролировать себя, но при этом не профессионал, в прямом смысле слова. Возможно, военный или из каких-то военизированных организаций, привыкший убивать на поле боя, там, где не надо убирать за собой, пока не пришла полиция. Я обнаружила немного крови на брезенте, положенном на пол. Квартира в данное время ремонтируется. Скорее всего, это ее кровь. Я не нашел никаких ран, которые можно было бы объяснить самозащитой. Моррис осторожно приподнял руку трупа. У нее под ногтями или в зубах ничего нет. Поэтому, скорее всего, твой вывод верен. Это ее кровь. У них все шло по плану, кроме крови, которую они не заметили. И того факта, что владелец квартиры вознамерился чуть-чуть потрахаться и привел туда свою девчонку. Только поэтому тело нашли так быстро. Но без ответа остается один вопрос. Получили ли они то, чего добивались от нее? И вообще, располагала ли она этой информацией? Знала ли то, что было им интересно? На твой вопрос я, конечно, ответить не смогу, но отсутствие сопротивления о чем-то говорит. Нет никаких свидетельств того, что они ее связывали. Никаких следов пыток. Только довольно незначительные травмы. Создается впечатление, что она предоставила им то, что они от нее требовали. Ева вновь вспомнила квартиру погибшей. Семейный уют, фотографии счастливых детей, большая собака. Да, конечно. Ради того, чтобы не потерять все это, она бы выдала преступникам любую информацию, которую они от нее требовали. Естественно, если бы располагала ею. Вначале избить, затем запугать и пообещать, что если она сообщит им нужную информацию, они ее отпустят. Убийца, нанося ей последний удар, стоял сзади. Он рассматривал это как свою работу, долг или задание. И, скорее всего, не видел особой нужды в том, чтобы затягивать ее выполнение, доставлять своей жертве больше боли, чем нужно. То есть в его преступлении не было ничего личного. Морис кивнул, но, коснувшись плеча покойной, тихо произнес: «Боюсь, что у нее на сей счет имелось другое мнение».